«Опять этот мономах!» Хлопнув себя по коленям, воскликнул Антон. «Такое впечатление, что без его участия не обходится ни одно наше дело, даже если оно не связано с медициной». «Это правда», — согласилась Алла. «Сама удивляюсь». «А как вы с ним встретились-то, Алла Гурьевна?» — поинтересовался Дамир. «Он что, экстрасенс, и сам вам позвонил?» «Нет, он...» — растерялась Алла, но тут же взяла себя в руки. «Мы ходим с ним в один спортивный клуб. Мы разговаривали, и случайно всплыла тема неопознанного пациента». «Понятно. Значит, мы нашли-таки Илью Гагина». «Нашли. И он жив, хоть и не в самом лучшем состоянии». «Ну, в таком виде он нам бесполезен», — вздохнул Белкин. «Илья не может дать показания, пока он в коме». «Я сомневаюсь, что он смог бы рассказать нам о случившемся, даже находясь в сознании», — покачала головой Алла. «Не забывайте, что Гагин-младший недееспособен, и его восприятие действительности отличается от восприятия здорового взрослого человека». «Ну, он хотя бы мог пояснить, был ли у отца дорогущий бриллиант и, возможно, куда он делся». «Не факт», — возразил парню Шейн. «Домработница утверждает, что Гагин-старший держал сына подальше от своих дел и запирался в кабинете, когда к нему приходили клиенты». «В любом случае, сейчас это не важно», — сказала Алла. «Когда и если Илья очнется, можно попробовать пригласить психолога. Может, так удастся получить интересующую нас информацию. А пока нам ничего не остается, кроме как копать в других направлениях». «Дамир, вы успели что-нибудь выяснить?» «Да, Алла Гурьевна», — ответил опер. «Вы были правы, старуха Аничева не столь проста, как я думал». «Выкладывайте скорее», — поторопила Алла. «Ну, во-первых, как мы и предполагали, Гагин действительно не имеет к ней никакого отношения. Они познакомились примерно за 2 месяца до гибели». «Как вы об этом узнали?» «Проверил звонки Гагина и Аничевой. Они начали созваниваться примерно в это время. Интересно, что первой позвонила именно старушенция». «Действительно интересно», — согласилась Алла. «Дальше». «Аничева и вправду одинока. Ее сын погиб от пьянки много лет назад, однако у бабки есть внучок с очень длинным криминальным послужным списком». «Вот как?» «Парню 36, и большую часть жизни он провел за решеткой». «Статьи?» «В основном кражи, мошенничество и разбой». «Не убийство?» «Были тяжкие телесные, но без летальных последствий, насколько удалось выяснить. Так вот, этот самый Николай Бобриков сидит в Тоснинской колонии. Но бабуля с внучком почти не общаются. Она приходила в колонию лишь однажды, и было это уже давно». «Ну да, здоровье, возраст», — пробормотал Антон. «Однако за пару месяцев до того, как Аничева попала в частный дом престарелых, они созванивались несколько раз, и это после долгого молчания». «А звонил ли Бобрикову Гагин?» — поинтересовалась Алла. «Нет, и наоборот тоже. С Гагином связывалась только Аничева». «Надо бы съездить в Тосно, Дамир», — сказала Алла. «Поболтать с этим Бобриковым? Вдруг он окажется разговорчивей бабушке». «Завтра еду, Алла Гурьевна», — кивнул Ахметов. «Антон, что у вас есть по Аркадию Фейгину, племяннику Гагина?» «Признаться, его следов я пока не обнаружил. С матерью он не общается давно, и соседи рассказали, что между ними частенько случались скандалы, когда он еще жил с ней вместе. Парень, мягко говоря, странноватый». «В чем это выражалось?» «Ну, по юности он примыкал к разным сообществам типа готов, носил непонятные шмотки и красил физиономию, слушал замогильную музыку типа мантры какие-то, лазил по кладбищам в поисках артефактов». «Артефактов?» — переспросил Белкин. «Он что, был из этих, из черных копателей?» «Нет, эти ребята ищут клады, а наш Аркаша таскал с погоста кости, землю и фотографии недавно умерших, которые родственники оставляют на свежевырытых могилах». «Какой ужас!» — поморщилась Алла. «Зачем ему это было надо?» «Для проведения ритуалов. Они с приятелями даже жертвы приносили, кошек там, голубей». «Фу!» — на этот раз передернула Дамира. «Ага, у Аркадия даже пара приводов есть за такие вещи, а еще за нарушение общественного порядка, но мать только штраф заплатила пару раз, и все. Само собой, их взаимоотношения это не улучшило. Все кончилось тем, что мамаша выгнала парня, и он исчез с радаров». «Он нам нужен, Антон», — твердо сказала Алла. «Такой необычный персонаж, еще и доведенный до отчаяния лишением крыши над головой, вполне мог покуситься на дядькино состояние». «Согласен, Алла Гурьевна», — кивнул Шейн. «Продолжи искать». «А вот у меня тоже есть новости», — сказала Алла. «Как и обещала, я подрядила наружку потопать за Еленой Тимченко. Одновременно ее сожитель Павел попал в кутузку нашими стараниями, к слову сказать, и к нему посадили нашего человечка». «Он рассказал про бриллиант?» — обрадовался Белкин. К сожалению, нет. Либо он не в курсе, либо осторожничает. Зато Павел упомянул о Гагине, его богатстве и о том, что Илья — легкая добыча. Значит, они с Еленой в сговоре? Похоже на то. Иначе как бы он вообще узнал об Илье? «Александр, вы проверите алиби Павла и Елены на время смерти Гагина», — сказала Алла. «А еще нужно выяснить, знали ли эти двое о том, что он астматик». «Вряд ли это что-то даст, Алла Гурьевна. Ведь способ убийства такой, что невозможно точно сказать, когда подменили спреи». «Мы исходим из того, что сделали это в течение суток. Также необходимо проверить, не попадали ли к Елене или Павлу ключи от квартиры Гагина-старшего, а также не видел ли кто-то из соседей этих товарищей в доме убиенного». «А что с Еленой?» — поинтересовался Ахметов. «Удалось хоть что-то выяснить?» «Елена посетила одну квартиру на улице Кораблестроителей. Она вошла и вышла очень быстро. Но наружники выяснили этаж и номер. Так что, Александр, с алиби этой замечательной четы разберетесь позже. А сейчас берите опергруппу и отправляйтесь на адрес. Обшарьте там все и опросите соседей. Может, им что-то известно?» «Уже бегу, Алла Гурьевна». «Ну, остальные знают, что делать», — подытожила Алла. «Думаю, если прижать Елену Тимченко как следует, она расскажет нам все, что ей известно. Нужно действовать осторожно, ведь девица беременна. Поэтому ею займусь я лично. Но лишь после того, как вы, Александр, расскажете мне, что это за квартира такая и для чего она понадобилась Павлу и Елене». Несколько участников промахнулись, пытаясь установить причину прихода героев на программу. Один сказал, что их сын болен наркоманией, другая с порога заявила, что на всей семье порча. Лера спрашивала себя, почему эти люди не получили подсказок. Неужели продюсеры с самого начала прочили их на выбывание? Правда, надо сказать, что парочка экстрасенсов все же произвели на нее впечатление. Первая из них стала Осетин Казарета. Даже внешне она выглядела внушительно. Довольно высокая, полная женщина с удивительно красивыми глазами, опушенными длинными загнутыми ресницами и великолепной копной вьющихся черных волос, слегка тронутых сединой на висках. На вид ей было от 40 до 50 лет. Ее голос завораживал, говорила она с сильным акцентом, и, как ни странно, это лишь добавляло ей очарование. Зарета сразу назвала причину прихода супругов на программу, определила степень их родства и сказала, что у них было двое детей, но остался только один. Затем она добавила, что девочка упала с высоты и что умерла она не сразу, а через несколько дней в больнице. Об этом в шпаргалке не говорилось. Но Лера предположила, что разным участникам выдавали разные детали, чтобы они не повторяли друг друга, так как это выглядело бы подозрительно. Но дальше началось что-то невероятное.